Практика богинь. Остальные элементы. Чтобы продолжить практику, работая с другими богинями элементов, следуйте принципам описанной практики, заменяя особенности и качества, свойственные каждому элементу. То есть нужно менять цвет, мантру, предмет в руках богинь, соответствующий орган и особенно качество. Все эти варианты я собрал в следующей ниже таблице. Там перечисляются предметы в руках богинь. Сначала предмет в правой руке, потом в левой. Для каждого элемента я привел соответствующий ему образ, дабы метафорой пояснить суть элемента. Поначалу не беспокойтесь о предметах в руках или о каких-то других подробностях. Вместо этого сосредоточьтесь на своем переживании. Вызовите переживание благотворных качеств элементов и постарайтесь сделать его как можно более сильным. По-настоящему ощутите все это в теле, в энергии и в уме. Внимательно рассмотрите результаты практики. Когда у вас будет сильное осязаемое переживание, добавляйте подробности. Подробности не так важны, как ваши внутренние переживания. Обратите внимание, что когда вы работаете с богиней пространства, в соответствующем органе, в сердце, второй богини нет. Вместо нее представляйте сияющую белую букву А, испускающую свет пяти цветов. Желтый, синий, красный, зеленый и белый. Поскольку в сердечном центре уже присутствует А, нектар не изливается в центральный канал. В ходе практики он собирается непосредственно в сердечной чакре, когда множество богинь возвращаются сосудами, полными нектара энергии элемента пространства. Как я уже указывал, в практике самое важное – развить способность вызывать в себе качество элементов и объединяться с ними. В практике есть три стадии преображения, и в каждой из них нужно постараться развить соответствующие качества элементов в измерениях тела, энергии и ума. Когда слоги мантры касаются верхушки головы, и вы преображаетесь в богиню, зародите ощущение качеств, связанных с элементом, пребывающим в теле. Вызывая богиню, пребывающую в органе, ощутите энергетические качества элементов, наполняющих энергетическое измерение вашего переживания. Когда сущность элементов изливается в центральный канал, почувствуйте слияние сущности элементов с самым тонким измерением переживания, измерением света. Ощутите его как перемену в качестве сознания. Как и в предыдущей практике вбирания в себя качеств природных элементов, в этой практике тоже происходит продвижение от грубого к тонкому. Сначала преображается тело. Затем связанный с данным элементом орган. Чистая энергия элементов исцеляет орган, а затем изливается в центральный канал. После этого она накапливается в сердечном центре и объединяется с сознанием. На всех этапах практики качество элемента остается одинаковым, но оно переходит на все более тонкие уровни переживания, в итоге объединяясь с сознанием. Если вы работаете с трудностями в своей повседневной жизни, во взаимоотношениях, на работе и так далее, сделайте упор на преображение тела и пробуждение более грубых качеств элемента. Если вы работаете больше с энергетическими неполадками, в эмоциях, здоровье или энергии, то сделайте упор на призывание присутствия богини в соответствующем органе и возбуждение качеств элементов в энергетическом измерении. Если же ваша задача устранить помехи в практике медитации и в своей духовной жизни, то делайте упор на объединение качества элемента с умом, когда энергии элементов изливаются в центральный канал. Когда сущность элементов изливается в центральный канал, постарайтесь ощутить, что вы полностью преодолели любые помехи или вредящие эмоции, связанные с тем или иным элементом, и зародили благотворные качества. Каждый элемент связан с одной из пяти мудростей, которая расцветает, когда этот элемент полностью очищен и объединен. Элемент земля. Мантра для преображения Макхам. Мантра богини Кхамла Жикьеледу. Мантра всех элементов Аям Рамам Кхамдрунду. Цвет богини и слогов сияющий золотисто-желтый. Орган селезенка. В правой и левой руках закрученная против часовой стрелки свастика. Неизменная истина и исцеляющий сосуд. В правой и левой руках богини в органе закрученная против часовой стрелки свастика и исцеляющий сосуд. Качество: сила, неколебимость, уверенность, устойчивость, сосредоточенность, связь. Духовное развитие: преодоление неведения, увеличение мудрости. Мудрость: беспристрастная мудрость. Образ: мощные крепкие горы. Элемент: вода. Мантра для преображения: Амам. Мантра богини: Мам Дангра, Мам Тингду. Мантра всех элементов: Айяраммам, Хамдрумду. Цвет богини и мантры: сияющий синий. Орган: почки, по богине в каждой. В правой и левой руках: победоносное знамя с крокодилом и исцеляющий сосуд. В правой и левой руках богини в органе: исполняющее желание драгоценность и исцеляющий сосуд. Качество: спокойствие, безмятежность, чувствительность, расслабленность, умиротворенность, непринужденность. Духовное развитие: преодоление ревности, увеличение открытости. Мудрость: зерцалоподобная мудрость. Образ: обширное спокойное озеро. Элемент: огонь. Мантра для преображения: Арам. Мантра богини: Рам Цанг Танг Не Рам Ду. Мантра всех элементов: Айям Рам Мам Хам Друм Ду. Цвет богини и мантры: сияющий красный. Орган: печень. В правой и левой руках: ваджра и чаша череп. В правой и левой руках богини в органе: пламя и сосуд. Качество: энергия, тепло, сила воли, вдохновение, творчество, блаженство. Духовное развитие: внутренний огонь, преодоление вожделения и алчности, увеличение щедрости. Мудрость, различающая мудрость. Образ, извергающийся вулкан. Элемент воздух. Мантра преображения Маям. Мантра богини Ям-Ям Нилитунду. Мантра всех элементов Аям Раммам Кхандрунду. Цвет богини и мантры сияющий зеленый. Орган — легкие, по богине в каждом. В правой и левой руках — развивающийся флаг ветра и сосуд. В правой и левой руках богини в органе — зеленое колесо воздуха и сосуд. Качество — гибкость, живость, свежесть, быстрота. Духовное развитие — преодоление гордости, возрастание миролюбивости. Мудрость — всесвершающая мудрость. Образ — свежий ветер, веющий по долинам и горам. Элемент пространства. Мантра преображения Ма-А. Мантра богини Амуе Акар-Аня. Мантра всех элементов Аям-Рам-Мам Кандрунду. Цвет богини и мантры сияющий белый или прозрачный. Орган сердце. В правой и левой руках исполняющий желание драгоценность и чаша череп, наполненная красным и белым началами. Вместо богини в центральном канале на уровне сердца сияющее белое А, испускающие пять чистых светов. Отсюда выходят и движутся другие богини, и сюда же возвращаются и изливают в сердце сущность элемента. Качество — вместительность, легкость, ясность, способность расширяться, необъятность. Духовное развитие — преодоление гнева, усиление любви. Мудрость — мудрость пустоты. Образ — бескрайнее открытое небо над пустыней или степью.